для встречи с загадочным миллионером был созван весь наш, вернее, Гунин, интеллектуальный бомонд, худосочные интеллектуалы и покрытые легкой перхотью интеллектуалки. Я их недолюбливала, увы, со времен сборища у Гуни, когда тот держал меня в черном теле и не допускал к столу, разве то с подносом. С Митей, конечно, все было по-другому. Теперь я сидела в центре компании, внимая то одному, то другому напыщенному монологу об эзотерике, о мистике или христианской математике, время от времени страстно кивая почти что с восторгом. Ну, ять, но с элементами мистики. Печь картошку, однако, по-прежнему приходилось мне. Интеллектуалки по-прежнему до такого не опускались. Единственной переменой в наших отношениях было то, что они перестали называть меня девушкой. Видимо, я должна была их всячески благодарить хотя бы за это. Мой статус, в том числе и финансовые дела, за это время изменился. Я могла бы подать к столу и кое-что получше, но упорно пекла картошку, ведь главное для них всех — это духовная пища, не правда ли? Картошка была подана, и я с выражением тупого восторга уселась слушать. Разговор сбивчиво, повторяясь, колотился обо все то, обо что он колотился в последнее время в таких салонах. О древних мистериях и секретных обществах, о Лемуре и Атлантиде, об астрологии Каббале, картах Таро и дереве Сефирот, в общем, обо все то, что бурно заполняло место, оставленное исчезающей наукой. Все бывшие бездельники НИИ КБ стали практикующими магами и волшебниками, успешно и не бескорыстно творя чудеса, которые невозможно было увидеть и тем более проверить. Мы с Митей зверски переглядывались, но бултыхание это и не собиралось заканчиваться, хотя была уж глубокая ночь. Наконец Митя, надеясь, может быть, даже на ссору, повернулся к Атефу, скромно сидящему среди прочих в темной комнате, лампу мы не включали, и спросил его прямо в лоб: «Что же это такое Осирис? Откуда он взялся и чем занимается?» «Осирис?» — проговорил Атеф изумленно. «Вы не знаете, что такое Осирис?» Он медленно поднял руку, и вдруг в углу нашей комнаты появился неясный столб света, словно прохудился наш потолок, и к нам проник лунный луч. Столб этот начал вращаться то в одну сторону, то в другую, и вот в углу возникла высокая светящаяся фигура. Руки ее внахлёст сложены на груди, глаза были живые, но видящие сейчас что-то такое, чего не видим мы. Все потрясенно молчали. У Осириса было лицо Мити. Громко скрипнула половица, и все испуганно, оказывается, можно было испугаться еще, обернулись. В двери темным силуэтом стояла Мара, наша соседка, пиковая дама. Пиковая дама. «А вот кому не фертите!» — сипел простуженный Митя. После разоблачения гнусной деятельности нашего института в Нью-Йорке, аж на сессии ООН, жизнь наша резко пошла на убыль. И до этого наша жизнь с Митей в коммунальном раю с буйными соседями, да и с Митиными благостными, но сильно пьющими родителями, была не сладкой. Но теперь, когда исчезли зарплаты и премии... Мити, как человеку беспробудно талантливому, предлагали время от времени работу в разного рода секретных точках, намекая, что... Разоружиться-то мы, конечно, разоружились, однако дело умному человеку найдется. — Нет, — говорил честный Митя, — я на статуи свободы поклялся. Между тем и даже в нашем институте можно было неплохо жить, что и делал мой бывший муж Гуня, кстати, тоже отчаянный борец за все новое и светлое. Из закрытых дел нашего института он настругал массу делишек. Только теперь все это из разработок строгой секретности перешло в разряд эзотерических, мистических и прочих старинных тайн и широко распродавалось в этой упаковке. Гуня появлялся теперь в институте то в короне египетского фараона, то в лохмотьях шамана. Митя вполне мог бы участвовать в этом празднике духа, где-то на уровне жреца, это с его-то знаниями. Но он решительно отказывался. После долгих моих уговоров согласился участвовать лишь на самом нижайшем уровне. Продавал на Стенной площади голографическое изображение Нефертити, которых на институтском оборудовании штамповал Гуня. Нефертити брали всего за пятерку погрузиться в янтарные глубины истории и искусства. Да, не бодряк. Я подошла к Мите, поцеловала его, губы его были сухие и горячие. Дома я намешала отвратительную смесь, измельченный чеснок с медом, и заставила его глотать, запивая горячим чаем. — Хорошо, — довольный булькал Митя. Нарвав тряпок из веткой простыни, я утирал ему сопли. — Поганенький ты мой! Раздался громкий стук в дверь. Я открыла. Отпихнув меня пузом, в комнату вошел наш участковый ткачук. За дверью маячила в засальном своем халате Сима, подруга соседа, хорошего человека, Толяна. — Говорят, вы музейные ценности распродаете, — прокрепел ткачук. — Покажите. Очевидно, он имел в виду Нефертити, вызывающих ревность безумной Симы. Я захлопнула дверь перед носом соседей. С властями разберемся без них. — А это что лежит, помирает? — ткачук так шутил. Через час, откушав всех настоечек и лимонный, и полынный, и померанцевый, и на березовых почках, получив благодарность за визит одну благосклонно им принятую музейную ценность, ткачук убыл. Потом мы лежали в темноте, вздыхая. Митя очень переживал за свою научную деятельность. Неужто все, что он успел сделать, бесследно пропадет? Беда не в том, сипел он, что тебя спросят, и ты не можешь ответить, а в том, что тебя и не спросят. Спросят, обязательно спросят, — утешала его я. За стенкой послышался грохот. То честнейший Толик в очередной раз убивал свою подругу Симу. В этот раз, видимо, за то, что она на нас настучала. Надо заметить вскользь, что принципиального Толика, не расстающегося с ножом, мы боялись гораздо больше, чем его верную подругу. Когда грохот слегка утих, я приблизила губы к Митиному уху и прошептала: — Клянусь, через полгода мы будем жить тут с тобой одни. Так оно все и вышло, хотя случилось все гораздо страшнее, чем я планировала. Вскоре ткачук упаковал Толю, скрутив его в момент очередной расправы над его боевой подругой. Родители Мити, застеснявшись, уехали в Новгород к сестры, как они это произносили. Подруга Толяна Сима стала подолгу пропадать и совсем исчезла. Оставалась пиковая дама. Наш длинный коммунальный коридор, обшарпанный и скособоченный, упирался в конце в высокую белую резную дверь. За ней начинались барские покои, а так, где жили мы, прежде были комнатами слуг. Ясно, мы люди черного хода. Деление-то четко соблюдалось и в советское время, когда воен-гидромет, еще всемогущий, давал площадь своим работникам, то барские покои получил директор, адмирал Сыпин с супругой, а халуйские комнаты дали научному сотруднику Дмитрию Варихову с родителями, а также слесарю Толику, чтобы приглядывал за гнилой интеллигенцией. Теперь все несколько изменилось. Толик приглядывал за интеллигенцией из тюрьмы, а в барских покоях оставалась лишь несчастная старуха Мара, бывшая жена адмирала, от которой он ушел жить к сиротке, резко вдруг ворвавшейся из какой-то горячей точки в размеренную жизнь нашего института и сходу закинувшей свои тоненькие ножки на плечи нашего старого моржа. Кругом лишь обломки империи, и, видимо, чтобы строить новую жизнь, надо сначала их убрать. Хотя, честно сказать, я поражаюсь выбору адмирала. Мара была ослепительной, знаменитой красавицей, и вокруг нее, а не вокруг Цыпы, кучковался советский бумонт. Самые крутые партийцы, под этим кровом цинично очаровательные артисты кино, знаменитые спортсмены и просто неизвестные, но холеные личности, видимо, послы или разведчики. И Мара ими командовала. Не только салонной их жизнью, но и их делами. Я пару раз была к ней приглашена и успела почувствовать это. А теперь адмирал или время разрушили эту жизнь, казавшуюся столь мощной, устойчивой, великолепной, ради какой-то хорошенькой дурочки, хотя, может быть, насчет дурочки я не права. Я довольно тесно общалась с Марой, особенно после ухода Цыпы. Мы частенько выпивали с Марой у инкрустированной ширмы, сидя низко почти у мохнатого ковра на ее гробике, так она называла настоящий египетский саркофаг из тяжелого дерева с остатками раскраски, крыльями каких-то птиц, проступающими скрещенными руками фараона. Там, где когда-то было его лицо, верхний слой был вырезан, как неохотно рассказывал об этом Мара, одним из их всемогущих друзей, унесших портрет с собой. Впрочем, всемогущие друзья, разгулявшись, устраивали и не такое. Однажды разгромили, хохоча, все витрины на улице, а примчавшаяся милиция их же почтительно развозила по домам. Да, бурлила тут прежняя жизнь, а теперь мы сумерничали с Марой на ее гробике, в который она завещала ее положить, а пока что прятала грязное белье. Египетской своей коллекции, статуэтками, посудой из древних захоронений, Мара гордилась особенно и любила. Служба с красавцем мужем в Египте, молодость, азарт, успех. И вот все, что осталось, пыльный музей. До многих бесценных вещиц, не поднимаясь с гробика, можно было дотянуться рукой. Ширмочка, вырезанная из слоновой кости, охота на львов, Иран, XII век. Лампа на столике у кровати с финифтью и позолотой, XVIII век, Франции. Какая жизнь заканчивалась тут? У меня на руках бокал граненого хрусталя с серебряными накладками из захоронения какого-то фараона, сделанный в XI веке до Рождества Христова. Мара за свою жизнь успела побывать и роскошной кафешантанной дивой в Варшаве, где ее завербовал после войны красавец-разведчик, и, как я понимаю, разведчицей от Лондона до Аргентины и хозяйкой салона, где решалось все. Теперь она лишь хотела в этот ящик, и то не удалось. Теперь она была лишь мишенью для бандитов, интересующихся искусством, а также благоустроенными квартирами в центре. Из бокала с серебряными накладками она пила теперь водку, а фарфоровой ложечкой в виде лежащей на животе обнаженной рабыни из захоронения XII века до Рождества Христова Египет выскребала остатки сгущенного кофе из банки. На пальце у нее при этом тускло сверкал перстень с камеей Иосиф и братья Сардоник с Флоренции, XV век. Захмелев, Мара сначала лишь поносила Ципу. Да что толку от него было в последнее время? Только подштанники менял. Потом начинала поносить все. Особенно она почему-то ненавидела демократию. Впрочем, Мару можно было понять. Именно новая свобода, позволяющая адмиралам, членам партии, директорам уходить от своих заслуженных жен, причем безнаказанно, и погубила ее жизнь. Тут я и сочувствовал. Но когда она начинала восхвалять революцию как единственное счастье на земле, тут я взвивал змеей. Что же в этом хорошего? Ну, положим, вы с Ципой, тут я объединял их. Благодаря завоеваниям революции награбили себе второй Эрмитаж. Но как тебе покажется новая революция, которая все у тебя отнимет, а тебя убьет? — Это сейчас, что ли? — хрипела Мара. — Да это не революция, а говно. А что, бывают другие? — Бывают, представь себе. В ее огромных глазах зажигался как бы святой огонь. Тогда я спрашивал ее, какое отношение роскошь, в которой она жила, да и продолжает жить, распродавая понемножку мелкие безделушки, имеет отношение к революции? «Какое?» Глаза ее зажигались яростью. «Да это все дерьмо!» Она отпихивала лампу работы по лисе с ящерицей, ползущей вверх к свету и теплу. По лисе заливал своей знаменитой темно-синей глазурью живых ящериц, также других зверьков, и это в нем Маре явно нравилось. Но сейчас она ненавидела все. «Только революционное искусство имеет цену, остальное все крем, от которого охота обливать. Ну да, особенно после водки с портвейном, — подумала я. — К Как раз в вопросах выпивки Мара, тем более в последнее время, придерживалась революционных пролетарских традиций. — А разве есть оно? — Революционное искусство, — съязвил я. Меня тоже подмывало на драку. Обычно наши посиделки с Марой заканчивались диким ором, если не дракой, но до убийства, слава богу, не доходило, до убийства дошло потом. — Что? Революционное искусство? — Мара вскинулась. — Ты не знаешь революционного искусства? — Пошли! Слегка пошатываясь и хватаясь по пути за бесценные бронзовые статуэтки, она перешла в гостиную, огромную комнату за высокой аркой, с большим дубовым столом посредине и старинной медной люстрой с цепями, позволяющими поднимать ее и опускать. — Вот! — она раздвинула зеленые тропические заросли у высокой стены. — Это, по-твоему, не искусство? Когда-то я училась в детской художественной школе. Да, есть такие художники, которые потрясли мир. Остроугольные линии Малевича, Татлина, яркие грубые рисунки Лебедева, панели революции и дальше такие же жопастые бабы и губастые матросы, наброски и эскизы Пахомова, Дейнеки. Над ними кубистские тарелки, расписанные Анненковым. Тоже мне революционеры. Калантай, — думал я, глядя на Мару, восхищенно взирающую на эти шедевры. Но стоят эти штуки, наверное, здорово. Мода на революцию регулярно вспыхивает то здесь, то там. Далее. Однажды, когда мы сидели с Марой и выпивали, вдруг появился участковый ткачук и сообщил горячую новость. Осушив старинный монастырский стакан водки, он благодушно решил выдать ведомственную тайну. Оказывается, в лагере замочили нашего соседа Толика, причем замочили как-то странно. Он был на хорошем счету у блатных, у начальства, и вдруг его находят в промзоне с удавкой на шее, словно какой заказ с воли, не твой ли, за квартирку борешься. Ткачук вдруг впился у меня пронзительно пьяным взглядом. — Ну уж, прям уж, вы мне льстите, — сказал я. Информация от меня встревожила. В наши дни, дни гигантских боев за недвижимость, это событие могло быть и не случайным. Хотя, может быть, это сам ткачук с пьяну решил похвастаться своим подвигом. В наши дни участковые все чаще становятся квартирными риэлторами. Вскоре после этого Митя переходил дорогу и чуть не погиб. Он быстро прошел перед носом трамвая, и вдруг на него буквально кинулся синий джип, который, как сказал Митя, словно бы затаился за трамваем и прыгнул. Митя успел отшатнуться назад. К счастью, вагоновожатый вроде бы ни при чем. Резко навалился на тормоз и лишь боднул Митю слегка. Из удаляющегося синего форда через заднее стекло спокойно глядел какой-то стриженный. Великое расселение нашей квартиры в разгаре. На другой день после этого я заехала в офис к моему старому другу Михалычу, бандиту, наложившему лапу на торговлю квартирами. Проверь адрес. Я сказала. Он застучал своими пальцами бревнами по клавишам пентиума. Выплыли зелененькие буковки на экране крюка в канал. Метраж? — спросил Михалыч. — А это тебе зачем? Михалыч пожал могучим плечом. — Ну, как хочешь, гляди. В общем, эта хата у нас в разработке. — Что значит в разработке? С каких-то пор? — Думаю, что с тех, как отсюда съехал, бросив Мару адмирал Цыпин, его-то боялись. А теперь тут осталась людская мелочевка, спивающаяся Мара, нищий, беспомощный Митя. Их убрать без проблем. Ну, а что скажете насчет меня? Сразу я пришла к Гуне, ныне вполне благополучному, и сказала, что надо поговорить о личном. Гуня глядел на меня надменно, уверенный, что я пришла с повинной проситься к нему назад. Челюсть у него отпала, когда я попросила развод. Потом мы с Митей записались, обвенчались в Никольской церкви, и я прописалась в его квартирке. И сразу же позвонил Михалыч. Видимо, моя фамилия всплыла у него на экране в разработке этой квартиры. Тебе что, жить надоело? — спросил Михалыч. — Наоборот. — Только начинаю, — дерзко ответил я. — Не круто ли начинаешь? — Но мы же, кажется, друзья, — пропел я. — Таких друзей за и в музей, — ответил Михалыч любимой присказкой и повесил трубку. — Теперь надо переходить улицу крайне осторожно.